Воздержание. Знаменитый английский писатель Честертон как-то задумался над причиной непреходящей популярности книги «Робинзон Крузо». Одна ли романтика приключений и борьбы за жизнь так вдохновляет человека? Ответ Честертона весьма необычен. Эта книга будет жить вечно, потому что она воспевает радость пределов. Робинзон Крузо – человек на маленьком островке с немногими пожитками, спасенными из моря. Лучшее в книге – список спасенных вещей. Опись величайшая из поэм. Кухонный нож становится сокровищем, ведь море могло отнять и его. В праздные или тяжелые минуты полезно взглянуть на кочергу или книжную полку и подумать, как она обрадовала бы тебя на необитаемом острове. Но еще лучше помнить, что все вещи едва уцелели, все спасено от крушения. Каждый, родившийся на свет, пережил ужасное приключение. Он мог не родиться. Есть одна существенная разница в том, как воспринимает мир современный человек и человек до индустриальной эпохи. Наш современник, как правило, потребитель. Хотеть и иметь стали понятиями, которые во многом определяют содержание жизни. Будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Ведь один раз живем. Такова простецкая философия потребителя. Но вот парадокс. Именно там, где создаются наиболее благоприятные условия для жизни в свое удовольствие, в странах с самым высоким уровнем жизни, самый же высокий процент самоубийств и психических заболеваний. Что это? Пресыщение хорошей жизнью? А разве жизнью можно присытиться? Мы давно перестали задумываться над тем, нужен ли нашей жизни комфорт. Ответ вроде не вызывает сомнений. Но стоит открыть какую-нибудь сказку, как уверенность в правильности нашего ответа улетучивается. В сказке всегда говорится: «Ты будешь жить в золотом и изумрудном дворце, если не скажешь «корова». Или «Ты будешь счастлив с дочерью короля, если не покажешь ей луковицу». Мечта всегда зависит от запрета. Все великое и немыслимое зависит от маленького отказа. Все чудесное и прекрасное возможно, если что-то одно запрещено. Открыл ларчик – разлетятся беды. Забыл слово – погибли города. Зажег лампу – улетит любовь. Сорви цветок – и люди обречены. Съешь яблоко – и пропала надежда на Бога. Такова радость человека. Счастье продлится, пока вы не сделаете чего-то, что вы можете сделать в любую секунду, часто не понимая, почему этого делать нельзя. Вот, оказывается, почему комфорт поглотил ключ к нашему счастью. Мы забыли, что наша жизнь и все, чем мы ее наполняем, ценны лишь в той мере, в какой они стоят нам усилий, борьбы и труда. Не то, что получаем, действительно дорого для нас, а то, что отдаем. Отнимите у жизни усилия, борьбу и труд, и как бы вы ни сделали жизнь богатой удобствами и даровыми благами, вы отнимете и весь интерес, и всю ценность ее. У комфорта, этого притягательного и коварного спутника современности, есть серьезный враг. воздержание. Дом бедняка, как детская рука. Что нужно взрослым, ей того не надо. Жучок усатый, веточка из сада, голышек из ручья, песка прохлада, пивуньи раковинки, ей услада. Умение довольствоваться малым у всех народов считалось едва ли не главным признаком мудреца. Но в воздержании есть еще одна глубина, и эту глубину знает вера. Вся трагическая история грехопадения началась именно с невоздержания. В раю было все, что доставляло счастье человеку, но это было счастье под условием: не нарушай запрета, не подходи к древу познания добра и зла. Это и было воздержание, как принцип человеческой жизни, принцип подчинения низшего высшему, материального духовному, человеческого божественному. Но соблазн победил. Стремление испытать неизведанное, стать богами помимо Бога, оказалось сильнее доверия и любви к своему Творцу. И Ева ела запретный плод и дала Адаму, и он ел. Только вот богами не стали, а увидели свою наготу. Отныне плоть царствует над духом, отныне Богом становится удовольствие. В религиозной жизни особо выделенным периодом воздержания является время поста. Постящийся воздерживается не только от тяжелой пищи, но и от развлечений, ненужных удовольствий, всего, что тянет душу вниз, к земному. Пост по-иному организует жизнь человека, освобождает ее от несущественного, лишнего, способствует раскрытию лучших качеств человеческой души.